Распорядитель тоже забеспокоился. Он поднялся и гулко хлопнул в ладоши. «Товарищи узники, пройдите в зал». Торжественная часть продолжалась всего минут 20. Дольше всех говорил сам распорядитель. В конце он сказал: «Мы навсегда останемся узниками фашизма, ведь то, что мы пережили, не забывается». «Он тоже военнопленный?» — спросил я безрукого Гурченко. «Этот хмырь из театра», — ответил старик. «Его партком назначил. 4-й год здесь выступает. В Мордовию бы его годика на три, на лесоповал». Тут отворились двери банкетного зала. Мы заняли столик у окна. Жбанков придвинул два недостающих стула, затем разлил водку. «Давайте без тостов», — предложил Слопак, — «за все хорошее». Выпили молча. Жбанков сразу налил по второй. Валтон пытался досказать мне свою историю. «Я был юнгой торгового флота. Немцы ошиблись, посадили меня ни за что. Я не был военным моряком, я был торговым моряком. А меня взяли и посадили, в сущности, ни за что». Похоже, что Валтон оправдывался, чуть ли не доказывал свою лояльность по отношению к немцам. «Чухонцы все такие», — сказал Жбанков. «Адольф их лучший друг. А русских они презирают». «А за что им нас любить?» — вмешался Гурченко. «За тот бардак, что мы им в Эстонии развели». «Бардак — это еще ничего», — сказал Жбанков. «Плохо, что водка дорожает». Его физиономия лоснилась, бутылки так и мелькали в руках. «Положить вам жаркое», — нагнулся ко мне Слопак. Жбанков корректно тронул его за локоть. «Давно хочу узнать, как говорится, нескромный вопрос. Вы какой, извиняюсь, будете нацией?» Слопак едва заметно насторожился. Затем ответил твердо и уверенно. В его голосе звучала интонация человека, которому нечего скрывать. «Я буду еврейской нацией. А вы, простите, какой нацией будете?» Жбанков несколько растерялся, подцепил ускользающий маринованный гриб. «Я буду русской, еврейской нацией», — миролюбиво сформулировал он. Тут к Слопаку обратился без руки Гурченко. «Не расстраивайся, парень», — сказал он. «Еврей так еврей. Ничего страшного, я 4 года жил в Казахстане, казахи еще в 100 раз хуже». Мы снова выпили. Жбанков оживленно беседовал с Гурченко. Речь его становилась все красочнее. Постепенно банкетный зал наполнился характерным гулом. Звякали стаканы и вилки, кто-то включил радиолу, прозвучали мощные аккорды. «Идет война народная, священная война». «Эй, кто там поближе, вырубите звук», — сказал Жбанков. «Пускай, — говорю, — надо же твой мат заглушать». «Правды не заглушишь», — внезапно крикнул Гурченко. Жбанков встал и направился к радиоле. Тут я заметил группу пионеров. Они неловко пробирались между столиками. Видно, их задержал ливень. Пионеры несли громадную корзину с цветами. Миша попался им по дороге. Вид у него был достаточно живописный, глаза возбужденно сверкали, галстук лежал на плече. Среди бывших узников концентрационных лагерей Жбанков выделялся истощенностью и трагизмом облика. Пионеры остановились. Жбанков растерянно топтался на месте. Худенький мальчик в валом галстуке поднял руку. Кто-то выключил радиолу. В наступившей тишине раздался прерывистый детский голосок. «Вечная слава героям!» И затем троекратно «Слава, слава, слава!» Испуганный Жбанков прижимал к груди корзину с цветами. Чуть помедлив, он крикнул «Ура!» В зале стоял невообразимый шум. Кто-то уже вытаскивал из ящиков реквизит, кто-то плясал лезгинку с бутафорским ятаганом в зубах. Жбанкова фотографировали ребята из местной газеты. Его багровое лицо утопало в зелени. Он вернулся к нашему столу, водрузил корзину на подоконник. Гурченко приподнял голову, затем снова уронил ее в блюдо с картофелем. Я придвинул Жбанкову стул. «Шикарный букет, — говорю». «Это не букет, — скорбно ответил Жбанков, — это венок». На этом трагическом слове я прощаюсь с журналистикой. Хватит. Мой брат, у которого 2 судимости, одна за непредумышленное убийство, часто говорит: «Займись каким-нибудь полезным делом. Как тебе не стыдно?» Тоже мне учитель нашелся. «Я всего лишь убил человека, — говорит мой брат, — и пытался сжечь его труп». «А ты?»